Глава 29. Утро началось для Ани довольно странно. Она успела сделать себе кофе и даже устроилась было в столовой у телевизора, как раздался звонок в дверь. Аня была уверена, что кто-то из друзей Артёма решил заявиться с утра пораньше. «Артём!» — раздраженно прикрикнула она в сторону комнаты брата. «Вставай, кто-то из твоих дружков притащился!» «Шли всех лесом!» Промычал из постели брат. «До обеда меня ни для кого нет». То, что Артём и не собирался просыпаться, было ясно, как белый день. Аня раздраженно поставила чашку с ароматным кофе на стол и пошла открывать. В прихожую ворвалась Надя. «Аня, я тебе сейчас такое расскажу!» Анна окинула запыхавшуюся подругу удивленным взглядом, чтобы Надя, рискуя опоздать в ресторан, ранним утром сделала петлю и прибежала к Ане домой. Должно было произойти что-то очень серьезное. «У тебя такой вид, словно ты увидела привидение», — покачала головой она. «Проходи, я сделаю тебе чашечку кофе». «Ох, я опоздаю! Но твой кофе так ароматно пахнет! Лучше опоздать, чем не попробовать». Подруги прошли на кухню, Аня загрузила свежую капсулу в кофемашину и залила воду. Надя села у кухонной стойки и едва сдерживала захлестывающие ее эмоции. «Так что произошло?» Чувствуя, как кофейный аромат заполняет кухню, повернулась к подруге Анна. «Мне кажется, я только что видела привидение». «Настоящее?» «Практически. Я заправляла свою машину, и у соседней колонки остановился джип. Знаешь, кто сидел за рулем?» «И кто же?» «Максим!» «Максим?» Что-то оборвалось внутри. «Ты не ошиблась, Надя?» «Какие уж тут ошибки, Аня!» Он кивнул мне в знак приветствия, прежде чем двинуться дальше. Аня продолжала делать кофе, но сердце сжималось от странной тревоги. Виски пульсировали болью, шрам на левой руке вдруг ожил и заныл. «Не может быть, чтобы он вернулся!» Его отчим никогда не позволит ему здесь находиться, разве что только... Может, что-то с его матерью? Я не знаю, Аня. Просто я подумала, что ты должна знать. Вы с Пашей скоро поженитесь, и будет лучше, если ты заранее морально подготовишь себя к встрече с Максом. Ладно. Не зная, что еще сказать, Аня развела руками. Честно говоря, я к этому совершенно не готова. Надя придвинула к себе кофе. «Ты сегодня поешь, помнишь?» «Помню, конечно же. Как не помнить? Правда, не знаю, придет ли Паша, в его семье снова проблемы. Теперь с младшим братом». «Я что-то слышала. Грязная история. Его девушка умерла, да?» «Да. Самого Поля с трудом удалось вернуть к жизни. Если бы не наша с Павлом помолвка, на которой его мама заставила всех собраться, Поль бы отправился на тот свет вместе с подружкой». «Кошмар! Такой милый парнишка и такое!» «Да уж. Теперь Поль проходит курс реабилитации, а потом родители до конца лета хотят увезти его в Сочи, подальше от травмирующих воспоминаний. А когда ваша свадьба?» «Я хочу в августе», — улыбнулась Аня. «Жду не дождусь. Ты же возьмешь меня в подружки невесты?» «Конечно!» Они еще немного поболтали, а потом Надя ушла в ресторан. Аня убрала кружки в посудомоечную машину. Мысли кружились в голове и неумолимо возвращались к Максиму. «Значит, вернулся. Надолго ли? С женой или один? Помнит ли он об их пламенной страсти, которая горела в дешевых прибрежных отелях и кафешках?» «Конечно, помнит». В отчаянии заломила руки Аня. «Такое невозможно забыть. У Паши выходной, и он придет послушать ее в ресторан. А что, если в ресторан придет Макс?» «Тогда я сдержанно поздороваюсь и пройду мимо», — размышляла она. «Как бы там ни сложилось наш роман в далеком прошлом, я люблю Пашу». Ближе к вечеру ей позвонил Павел. «Я приду в ресторан и закажу самый лучший столик», — пообещал он. «Кстати, Ершов собирается кадрить Надю, так что он тоже притащится, ничего?» «Я буду рада видеть вас двоих», — улыбнулась Аня. «Когда я пою для тебя, у меня в душе будто распускается целый сад прекрасных роз». «Значит, до встречи в ресторане?» «Да, до встречи». Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Она не сказала ему ни слова про Максима. Может, все обойдется, Максим и не вспомнит, что я пою песни в ресторане. Он не придет. А если и придет, я сделаю вид, что не знакома с ним. У меня есть любимый мужчина, который готов слушать мой голос вечно. Но навязчивая нервозность не покидала Аню до самого вечера. Она готовилась к выступлению особенно тщательно. Девушка убеждала себя, что длинное голубое платье со стразами и глубоким вырезом в области груди предназначено только Павлу, но в душе ей хотелось показать Максиму, что она в полном порядке, и что его резкий отказ от общения с ней только из-за того, что ее не отпустили вслед за ним в Москву, никак не отразился на ее жизни. Конечно, все это было ложью, и психика Ани восстановилась только сейчас, но она собиралась сражаться со своими чувствами. У нее есть мужчина, который готов разделить с ней свою жизнь, и Максиму, так удачно женатому на неизвестной Ане-москвичке, не удастся разрушить ее внутренний мир снова. Как и обещал Павел, они с Гришей пришли к самому началу Аниного выступления. И в этот вечер ресторан был полон посетителей. Все любили слушать, как поет для гостей ресторана очаровательная певица. У Ани на правой руке поблескивало колечко, украшенное россыпью бриллиантов. И ни для кого в городе не было секретом, что очень скоро их любимая певица станет женой прокурора, который является ее самым преданным поклонником. Она исполнила кавер-версию одной из песен «Селин Дион» и улыбнулась Павлу. Он послал ей воздушный поцелуй. За его столик принесли розовое шампанское, которое так нравилось Ане, и шоколад. Следователь Ершов что-то весело говорил, видимо, намереваясь спеть для Нади серенаду. На сцену поднялся один из сотрудников ресторана с охапкой красных голландских роз. «Это вам от тайного воздыхателя», — подмигнул Ане он. Девушка приняла цветы и растерянно посмотрела по сторонам. Она заметила, как сошла улыбка с лица прокурора, ведь все вокруг знали, что у Ани в этом сезоне может быть только один воздыхатель — ее будущий муж. До конца ее выступления было еще несколько заказанных и оплаченных гостями ресторана песен, и Анна, подозвав официанта, попросила убрать букет со сцены. Она уже знала, что будет петь без остановки, и что потом случайно забудет забрать цветы с собой, чтобы не расстраивать любимого. Неважно, от кого букет. Главное, с достоинством уйти со сцены. Ей казалось, что последние песни тянутся бесконечно. Счастливчики, для которых она пела, аплодировали ей и таяли от радости. Наконец она откланялась и спустилась со сцены. Павел поднялся ей навстречу, поцеловал знак приветствия и усадил за их с Гришей столик. «Шампанского нашей звезде!» — подмигнула Аня Ершов. «Спасибо!» — заулыбалась она. Аня старалась не смотреть по сторонам, потому что она знала, кто мог так неосторожно подарить ей букет. Не знать, что у нее роман с прокурором мог только один человек — Максим, вернувшийся в город утром. «Что за воздыхатель, Аня?» — поинтересовался Павел. «У меня появился соперник». Он говорил вроде бы шутя, но его серо-голубые глаза метали молнии. «Я не знаю, честное слово, Паша, я даже не посмотрела на послание внутри букета». «Так неси его сюда, вместе и посмотрим». «Мне кажется, это ни к чему. Я просто случайно забуду букет в ресторане, и все». «Ты чего-то боишься? Или я о чем-то не знаю?» Он придвинулся к ней вплотную, и она почувствовала себя так, словно только что совершила ужасное преступление и находится на допросе. «О чем ты можешь не знать?» Она наигранно закатила глаза, но ее руки предательски подрагивали. Аня поняла, что если не согласится посмотреть послание в конверте, будет только хуже. «А ты у нас, оказывается, собственник?» Пытаясь перевести в шутку, усмехнулась она. «И еще какой!» Резко отозвался он. «Попроси принести сюда конверт из цветов». «Ладно, как скажете, господин прокурор». Аня позвала официанта, дежурившего у барной стойки. «Лёша, пожалуйста, принеси конверт, вложенный в тот роскошный букет, который мне подарили на сцене». Смело потребовала она. Алексей почтительно кивнул и исчез за дверью кухни. Спустя пару минут он вышел обратно, неся аккуратный бумажный конверт. Павел выхватил его раньше Анны и распечатал. Девушка почувствовала, как в душе поднимается негодование. Как бы там ни было, конверт предназначался ей лично, и уж никак не прокурору. «Вообще-то письмо принадлежит мне», — ледяным тоном сообщила она. «Ага, а я твой будущий муж». Проигнорировал замечание Павла и впился глазами в листок. «Самой очаровательной певицы на побережье», — громко прочел он. «Успокоился», — обиженно фыркнула Аня, в душе чувствуя невероятное облегчение от того, что в записке не было и намека на ее бывшего возлюбленного. «Почти», — засовывая листок в карман джинсов, ответил Павел. «Может, ты вернешь записку мне?» Желая испепелить его взглядом, поинтересовалась девушка. «Ни за что», — сощурил глаза он. Вскоре к ним подсела Надя, но вечер был безнадежно испорчен. Отчего-то Павел был напряжен и совсем не смотрел на свою невесту. Аня злилась на него за такое подчеркнуто холодное поведение. Он не имел никакого права обижаться на нее за подарок от неизвестного поклонника. Казалось, этот вечер не закончится никогда. Ане хотелось поскорее уйти из ресторана и уже наедине высказать Павлу, что она думает о его выходке. Но прокурор отчего-то не торопился к выходу. Будто испытывал удовольствие от их натянутого общения. Наконец, вторая бутылка шампанского была допита, и Аня поднялась из-за стола. «Я провожу», — с готовностью подскочил с места Ершов. «Я далеко живу, и это вовсе не обязательно». Лукаво стрельнула огромными карими глазами в его сторону Надежда. «Обожаю долгие прогулки пешком под звездами», — решительно перехватил ее взгляд Григорий. «Вообще-то я на машине». «Ну, ты пила шампанское». «Ладно, уговорил. Мы пойдем пешком». Счет мужчины оплатили в складчину, и все вчетвером вышли на свежий воздух. «До встречи завтра», помахала на прощание подруге Аня. «До встречи!» Улыбнулась та, и они со следователем двинулись вдоль набережной в сторону ее дома. «Я бы очень хотела знать, отчего ты сегодня так некрасиво повел себя со мной». Развернувшись к Павлу, перешла в наступление Анна. «Поверь, мне тоже хотелось бы знать, почему именно сегодня ты получила роскошный букет от тайного поклонника». Холодно фыркнул он и даже не взял ее за руку, как обычно делал это раньше. «Я пою на сцене, Паша. Не вижу ничего необычного в подаренных цветах». «Зато я вижу». Он достал из кармана джинсов записку и всунул ей в руку. «Держи. Может, еще успеешь на свое свидание». «На какое свидание?» Дернув бумажку, уставилась на текст Аня. «Жду тебя в нашем кафе у пристани. Максим». Что-то больно кольнуло у нее в груди. Буквы запрыгали перед глазами и никак не хотели складываться в предложение. Шрам на левой руке заныл с такой силой, будто его только вчера зашили. «Кафе у пристани. То место, где я тебя нашел в марте». Усмехнувшись, отступил от нее Павел. «Беги, Аня, ты еще успеешь до закрытия». «Зачем ты солгал в ресторане о том, что написано в записке?» Сжимая кулаки, выкрикнула она. «Ты так упиралась, когда я попросил тебя принести эту записку, словно заранее знала, что будет в тексте». «Я не знала. Мне было не по себе, что ты так бурно отреагировал на букет цветов». «А как я, по-твоему, должен реагировать?» «Спокойно принимать тот факт, что на сцене мне дарят цветы». «Это не просто цветы. Это приглашение на свидание от твоего бывшего любовника», — заорал он. «Я не знала, и я не давала никаких поводов для приглашения!» Чуть не плакала она. Они кричали друг на друга так громко, что оборачивались прохожие, которые торопились в парк развлечений, где сконцентрировалась ночная жизнь города. «Знаешь, мне даже нечего тебе сказать. Остается только стоять и разводить руками», — покачал головой прокурор. «Я не собираюсь идти в кафе у пристани». Со слезами на глазах посмотрела на него Аня. «В одну и ту же воду не войти дважды. Прошлое должно остаться в прошлом, сколько бы оно ни доставляло боли воспоминаниями. Она отвернулась от него и медленно зашагала прочь. «Что, слишком больно даже для того, чтобы остаться рядом со мной?» выкрикнул он ей вслед. «Ты поступил не очень красиво в отношении меня!» откликнулась она. «А сейчас я устала и хочу побыть одна». «Чёрта с два ты будешь одна! Свернёшь за угол и побежишь к нему!» «Почему ты так плохо обо мне думаешь?» вскинулась Аня. «Потому что ты слишком долго не могла его забыть. И я не уверен, что сейчас твое сердце спокойно». «Вот как будешь уверен, позвони мне». Аня заметила у обочины такси и шагнула в его сторону. «Не смей уезжать!» — сжал от бессилия кулаки Павел. «Не смей указывать, что мне делать!» Бросила она ему и открыла дверцу машины. «До портовой!» Он следил за тем, как такси плавно выезжает на дорогу, и не делал ничего для того, чтобы остановить ее. Его захлестнуло отчаяние, и казалось, он задыхается от жгучей ревности и обиды.